Очень напрасно. Вадима Александровича я подозревать не собираюсь, но вот принцип ваш порочен. Вы меня понимаете? Или, например, те, с кем вы денежные дела имеете. Тех считать надо. Скажем, Борис. Почему его нет в списке? И тут Откаленко вдруг подумал, не совершает ли он промах. Надо было сперва хоть что-то узнать про этого Бориса, среди сослуживцев Потехина его поискать. Тогда, возможно, стали бы известны фамилия, должность, даже характеристика. Впрочем, ни один Борис на свете, вдруг это вообще не сослуживец. Тогда и вовсе уйдешь в сторону. Нет, пусть уж будет как есть. Потехин же испытующе посмотрел на Игоря светлыми, бледно-желтыми глазами. Неприятный это был взгляд, колючий, недобрый. «Порезаться можно об такой взгляд», — подумал Игорь. Видно, не уследил за собой Потехин. «Простите, вы какого Бориса имеете в виду?» — вежливо поинтересовался он. «Сами решайте», — ответил Игорь. «Я же не уличать вас собираюсь, а только помочь». Есть у вас такой знакомый или нет? Если есть, то его, не исключено, следует тоже проверить. Загадками говорите, — пожал плечами Потехин. Борис какой-то. Вы хотите сказать, что ни одного знакомого Бориса у вас нет, — уточнил Игорь. Это другое дело. Нет, почему же? Наверное, есть. Я, признаться, так сразу не припомню. Вот я вам и предлагаю припомнить, чтобы ввести в список подозрительных. «Не будем считать их подозрительными», — терпеливо возразил Игорь. «Просто все подлежат проверке. Все, понимаете? Но учтите, я вовсе не настаиваю, не требую. Я советую, исходя из своего опыта в этой области. В конце концов, вы не меньше нас, мне кажется, должны быть заинтересованы в раскрытии преступления, а то и больше. Какие ценности унесли, шутка сказать, и какая старина!» «Да», — горестно качнул головой Потехин, — «отец еще собирать начал, ну, тем более. Поэтому я и спрашиваю, есть у вас какие-нибудь дополнения к списку, есть какие-нибудь подозрения?» Потехин задумчиво и привычно схватил рукой бороду, слегка потянул ее, словно проверяя, крепко ли она держится, потом сказал твердо: «Разрешите еще разок подумать. Подумайте. А мы пока этих всех проверим. Ну и кое-что, конечно, предпримем. Надо искать, никуда не денешься». «Да уж, будьте добры», — с прежней открытостью улыбнулся Потехин. «Я, признаться, как-то в вас поверил». «Весьма польщен», — сухо ответил Игорь, нисколько не собираясь демонстрировать даже минимум доброжелательства. «Ну и вашего звонка я жду. Насчет этого самого Бориса?» «Не только. Вообще, насчет этого круга людей. Да-да, постараюсь припомнить». «Прекрасно. Разрешите ваш пропуск». Откаленко отметил пропуск, и Потехин, простившись, вышел. С облегчением закурив, Игорь откинулся на спинку кресла. Вроде бы разговор ничего конкретного не дал. К делу не добавилось ни единого факта, ни единой самой малой зацепки или хотя бы намека на нее. Вот только, ну, подумаешь, с человеком познакомился, с не очень-то хорошим человеком, к тому же, а все-таки познакомился, узнал, увидел. Полезно это, весьма, кажется, полезно. Вот что вдруг с удовлетворением ощутил Игорь. Но все-таки как дальше вести расследование? Кажется, Потехина встревожило упоминание о некоем Борисе. А ведь именно такой вот Борис явно какой-то темный делец, махинатор и тоже, возможно, собиратель вроде Потехина и способен выдать его адресок кое-кому не без пользы для себя. Словом, это реальный путь для поиска. Но Потехин пока думает. И хочется ему этого Бориса проверить, наверняка хочется, но и колется. Второй путь к грабителям — наган. Но пока и этот путь ничего не дает. Ходит наган где-то, ходит и постреливает, нет-нет, вот что главное. Иначе откуда бы взяться гильзи? А они ее потеряли. Выстрела в квартире Потехина не было, кто-то им помешал.